Пятое. Он был измотан, как никогда прежде. Несмотря на это, ему требовался отдых менее длительный, чем раньше. В первую очередь, это связано с длительным перерывом. Если бы подобное ожидало мальчика сразу после Антонии, ситуация стала бы иной. Если бы такого больного Дини лечил в самом начале своего пути, мальчик рисковал бы вообще не выжить. Как обычно, сознание растворилось в том, что он делал, и это напоминало его потерю. Когда все возвратилось, Дини догадался, что прошло немного времени, может, четверть часа, может, полчаса. Во всяком случае, он не попал в следующий день, проспав предыдущий. Телом завладела слабость, и вместе с тем радостное, полное счастье, ощущение, что у него получилось отвоевать человеческую жизнь, отвоевать у врага более страшного, чем все вместе взятое, что он встречал на пути до этого. Картинка в сознании вспыхнула внезапно, как бывает, когда сон, приснившийся ночью и забытый, явил себя в свете дня. Эта картинка вызвала у мальчика шок. И именно шок на короткий момент растормошил ребенка, заставил его побороть сонливое оцепенение, заставил его пытаться что-то сказать людям, которые, судя по теплу, находились поблизости. Мальчик видел картинку всего секунду, но секунда показалась часом, длившимся будто пытка, и ее оказалось достаточно, чтобы понять значение увиденного. Женщина, которую он только что вылечил, не являлась разносчиком болезни без названия. Эта напасть вообще не распространялась как эпидемия. Не играли никакой роли ни физические контакты, ни продукты или вода, и нахождение рядом с больным в замкнутом помещении. То есть все это облегчало болезни без названия ее черное дело, и любой лекарь заметил бы именно такое воздействие. Однако оно являлось чем-то вроде не самых важных вершков. Будь болезнь без названия разумным существом, обладающим физическим телом, подобное поверхностное воздействие можно было назвать приманкой, обходным маневром, отвлекающим внимание. Реальная картина выглядела совсем по-другому. Дини увидел болезнь без названия в виде сетчатой системы, горизонтальной, зарытой в землю, не очень глубоко, 2-3 локтя. Сетка состояла из чего-то белого и тонкого, на вид что-то среднее между натянутыми личинками червей и ростками, что появляются из залежавшейся картошки. Болезнь без названия поражала прежде всего поверхностный слой земли. Дини не видел, откуда она появилась, но распространялась она монотонно и неумолимо. И от нее кверху тянулись отростки щупальца. Именно они тянулись к людям. Они не были слишком многочисленными, но мальчик чувствовал болезнь без названия, будто разумная тварь, норовящая схватить свою жертву, наверняка не торопится, в первую очередь распространяясь на юг к другим городам. Немного времени, и к поверхности одновременно потянутся тысячи, десятки тысяч таких ростков. Они потянутся к людям, как москиты летят на тепло, и уйти от них не будет возможности. Не спасутся даже те, кто уединится в замках, в глухом лесу, в одинокой вырытой землянке посреди девственного поля, где не пролегает ни одна тропа. Никто не спасется, хотя, бесспорно, дольше протянут те, кто уединиться. Динни не мог сказать, сколько пройдет времени, пока не исчезнет последний человек. Возможно, годы, но, может быть, и месяцы. Но что значили какие-то годы, если болезнь без названия все равно выкосит людей под корень? Уже сейчас к поверхности тянулись ростки, тянулись к людям, и с каждым часом их становилось больше. Даже не требуя Дине отдых и занимая каждый больной у него меньше времени, он ни за что не справился бы с этой напастью. Мальчик осознал это даже не зрительно, скорее на интуитивном уровне. У его тела есть свои пределы. Он мог вылокать грязную лужу, чтобы никто не отравился, когда он уйдет дальше, но мальчик не мог выпить целое озеро. Интуиция подсказала ему еще кое-что, что напрочь лишало надежды, что было подобно черному занавесу, полностью закрывавшему мир. Болезнь без названия почувствовала немыслимого ранее соперника, и его потуги усилили ее противодействие. Словно комок червей, куда ткнули палкой, она зашевелилась, ускорила ранее неторопливое движение. Получалось, Динни лишь разозлил противника, заставил развить до максимума его черную энергию. Это секундное видение, тем не менее, придало ребенку сил, открыло дополнительные ресурсы. Вместо того, чтобы погрузиться в так необходимый сон, Динни принял сидячее положение, заставил себя открыть глаза. Кое-как он рассмотрел, что в доме кроме женщины есть люди. Гвардейцы, что привели его сюда. Динни помнил цепь на ноге, хотя и не ощущал ее сейчас. «Уходите, пожалуйста», — пробормотал Динни. «И уводите людей из города, всех. Здесь нельзя находиться. Я не смогу помочь всем». Мальчик сомневался, что слова вышли разборчивыми, но выбора не было, и он старался. Как в дурмане, он почувствовал, что его подхватили на руки, услышал, как звякнула цепь. Все это происходило будто не с ним. «Пустите», — прошептал он. Кто-то склонился к нему, улыбнулся. Он почувствовал улыбку человека, не увидел, но осознание этого пришло со значительным опозданием. С таким же опозданием до сознания дошли слова склонившегося к его лицу человека. «Очень хорошо, Динни. Теперь ты сделаешь то же самое еще раз и еще. Давай, мальчик, постарайся. В любом случае выбора ты не получишь». Динни хотел возразить, сказать, что он уже не спасет этот город, сказать, чтобы воины правителя уходили отсюда и уводили горожан, но сил вымолвить хотя бы слова не осталось. Его уложили в повозку, на которой привезли к этому дому. Он снова попытался хотя бы прошептать что-то, даже приподнял голову, но это как будто вычерпало его до дна. Мальчик уронил голову и провалился в долгожданный для его тела сон.